сказать, в какой необыкновенной квартире она живет, какие там зеркала, мебель и невероятное количество картин. Не могла она и таскать его по магазинам, где нужно было стоять в длинной очереди, если что-нибудь давали, или по комиссионкам, которые он терпеть не мог, или того хуже, водить к фарцовщикам, где только и можно было разжиться по-настоящему хорошей шмоткой. А танцы? Разве мыслимо представить себя дамыча, танцующего твист или рок-н-ролл? Вот и оставалось, что бегать одной по подружкам и танцулькам, тем более что лялька, слава богу, оказалась под присмотром. Ольга прекрасно знала, что Ева хоть и ходит с надутым лицом и на ляльку при ней не обращает внимания, но в ее отсутствие все-таки присматривает за ней и голодной не оставит, а уж об Адамыче и говорить нечего. Да и что он мог ей предложить? Какой-нибудь скучный вернисаж? Поболтать там не с кем, в картинах она ничего не смыслит. Так походишь немножко туда-сюда, похвастаешься новой прической, стройными ножками, на которые, впрочем, и смотреть-то там особенно некому, а дальше хоть помирай со скуки. Да и компания у Адамыча была скучная. То какие-то затертые искусствоведы, то студенты, очкарики с прыщавыми лицами, то какие-то некрасивые ученые-тетки, не умеющие одеваться, но часами умничающие перед картинами, на которых и смотреть-то было нечего. Так, дрянь какая-нибудь, скука. И о чем они говорят? Колорит, атмосфера. Сами-то они понимают, что это значит. А дома? Дома она и вовсе не могла усидеть. Если бы еще эта Ева была нормальным человеком, а не надутой, злобной старой девой, и с ней можно было бы о чем-то поболтать. Ведь Ева только на 4 года старше ее. Они вполне могли бы дружить, но Ева ненавидит ее. А ненавидит, потому что завидует и боится. Боится, что все Адамычево добро достанется ей, Ольге. Вот и получалось. Она была молода. Ей хотелось удовольствия и веселья. Но мешал муж. И Ева, пожалуй, мешала еще больше. Потому что, как казалось Ольге, именно она настраивала Адамыча против нее. Бросить мужа и послать, наконец, к черту эту толстую корову? Но это значило бы лишиться квартиры и всего того немыслимого богатства, о котором Оля Козина, дочь машинистки и театрального осветителя, не могла даже и мечтать. Но уж нет, не дождутся. Слишком хорошо она знала, что такое нужда. Комната в коммуналке, где каждая семья должна была по очереди убирать места общего пользования – и ребенок без мужа, который висит на тебе, как гиря, и не дает жить. Вот и оставалось — терпеть и жить с Адамычем. Опять же, как? Как, если он казался ей старым, нудным, некрасивым? Ольга была права. Ева действительно, как крыса, потачивала их брак. Это странное сооружение из несовместимых материалов. Она зудела отцу про Ольгину лень. Никогда не вымоет после себя чашку. Неряшливость. Ты только посмотри, в каком виде она оставляет после себя ванну. Никчемность. Ей же наплевать на собственную дочь. Безграмотность. Ты слышал? Слышал? Она сказала, что Пизанская башня находится в Падуе. И, перебрав все Ольгины пороки, добавляла. «Ну, погоди, она тебе еще устроит, она еще себя покажет. Только тогда ты не жалуйся. Я тебя обо всем предупредила». И, поджав губы, выходила из комнаты. Странным образом. Лев Адамыч то ли всего этого не замечал, то ли не захотел.